«Я не согласна!» — закричала Агата. Тут даже бабушка обернулась. Агата стояла в дверях. «Я не позволю тебе. Ты не смеешь. Ты не имеешь права!» — кричала Агата. «Я тебе не разрешаю, это ложь. Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала и солгала». «Агата!» — отец вскочил со стула. «Она?» — переспросила бабушка. «Кто?» «Мама!» Раздался вопль самого горького отчаяния. «Она говорила, я люблю тебя, а это была ложь. Люблю, люблю, ложь, ложь, и ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее, а теперь ненавижу тебя». Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь. Отец сделал движение, но бабушка остановила его. «Позвольте мне». Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала. Да, побежала легко и очень быстро. Это был старт чемпиона. Куда нам поспеть за ней? Но беспорядочно толкаясь и что-то крича, мы тоже бросились вслед. Пересекли лужайку, выбежали за калитку. Агата уже мчалась по краю тротуара, петляя из стороны в сторону, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди. Она тоже что-то крикнула. И тут Агата, не раздумывая, бросилась на мостовую. Почти пересекла ее, как вдруг, откуда ни возьмись, машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены, Агата заметалась. Но бабушка была уже рядом. Она с силой оттолкнула Агату, и в то же мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в цель. В нашу драгоценную электронную игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фантачини. Удар поднял бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело бабушки успело еще дважды перевернуться в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я увидел, что Агата лежит на мостовой, целехонькая и невредимая, а бабушка как-то медленно и словно нехотя опускается на землю. Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов 50, ударилась обо что-то, отскочила и, наконец, застыла, распластавшись. Стон отчаяния и ужаса вырвался из наших уст. Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему. А мы все стояли, неспособные двинуться с места, парализованные видом смерти, страшась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за замершей машиной и перепуганной Агатой. И поэтому мы заплакали и запричитали, и каждый, должно быть, про себя молил небо, чтобы самого страшного не случилось. Нет, нет, только не это. Агата подняла голову, ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел. Даже видел воочию, но отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал распростертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии упала на асфальт, чтобы безутешно зарыдать. Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем 5 коротких, похожих на скачки шагов, и когда я, наконец, оказался рядом с Агатой, увидел ее сжавшуюся в комочек, упрятавшуюся голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела. Я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, сколько бы я ни молил, ни просил и ни грозил. Поглощенная своим неутешным горем, Агата продолжала бессвязно повторять. «Ложь! Все ложь! Как я говорила! И та, и другая! Все обман!» Я опустился на колени, бережно обнял ее так, словно собирал воедино. Хотя глаза видели, что она целехонькая, руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее, и плакал вместе с ней, потому что не было никакого смысла помогать бабушке. Подошел отец. Постоял над нами и сам опустился на колени рядом. Это было похоже на молитву посреди мостовой. И какое счастье, что не было больше машин. «Кто? Другая Агата? Кто?» — спрашивал я. «Та! Мертвая!» Наконец почти выкрикнула она. «Ты говоришь о маме?» «О, мама!» — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. «Мама умерла! Мама!» «Бабушка тоже! Она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда! Обещала быть другой! А теперь посмотри! Посмотри, я ненавижу ее! Ненавижу маму, ненавижу их всех! Ненавижу!»